Валентин бушевал в эпицентре драки, изредка встряхивая головой, чтобы разогнать туман, застилающий глаза. Удар бутылкой по виску не прошел для него даром. Дарья поняла, еще немного, и его просто задавят массой. Отчаявшись, девушка извлекла из кобуры пистолет и выстрелила в воздух. «Все назад или стреляю на поражение!» Обычно это действовало отрезвляюще, но не на этот раз. Дикий, сумасшедший штурм цитадели, в роли которой выступал Валентин, продолжался. Лишь какой-то отморозок крикнул: «Да прибейте кто-нибудь эту шлюху, чтобы из пугача не шмалила!» От толпы отделилось пятеро юнцов и двинулись на Дарью. «Ну, гады! Сами напросились!» Девушка начала стрелять на поражение. Била прицельно, по ногам, выводя нападающих из строя одного за другим. «Падла! Вали я, суку!» Эти вопли достигли ушей Валентина, до того бившегося буквально на автопилоте. Стажер взревел, как дикий зверь, и толпа отхлынула. На мгновение Дарье показалось, что ее подопечный стал выше ростом. Глаза загорелись неестественным желтым светом, а из-под верхней губы выглянули клыки. От его мощной фигуры повеяло вдруг такой первобытной жутью, что толпа замерла, почуяв проснувшегося зверя. «Ой, мамочки!» — прошептала Дашка, во все глаза глядя на своего героя. Волна жути, исходившая от Валентина, прошлась по толпе, заставив ее отшатнуться, а затем началось паническое бегство. Охваченные ужасом люди рванули в расцепную, теряя по дороге розочки и ножи. Причем бежать могли не все. Кое-кто, подвывая, отползал на карачках, справляя нужду прямо в штаны. «Не может быть!» Дарья осторожно двинулась по направлению к стажеру, вокруг которого образовалось свободное пространство, наводя на него пистолет. «Не двигайся! Стоять!» Валентин потряс головой. Глаза его уже не светились. «Брррр!» — померещилось. Девушка схватила стажера за руку, потащила за собой. «Ну-ка, иди на свет». Первичный осмотр на свету тоже ничего не дал. Все было вроде в порядке. «Боевой эликсир принимал?» «Нет». Дарья откинула потрепанную полу его пиджака, выдернула оттуда склянку с боевым эликсиром. Она была заполнена до краев. «Померещилось. А вот и наши подоспели». Полковник со знахарем явно успели хлебнуть эльфийской дури, так как умудрились обогнать милицейский УАЗик, тормозивший в тот момент на центральной дорожке. Увидев Дарью и Валентина живыми и здоровыми, они резко сбросили обороты. И тут Семену бросился в глаза ползущий в кусты отморозок с простреленной ногой. Он полз и подвывал от ужаса, оставляя за собой характерные ароматы. «Не понял». Семен перегородил ему дорогу, но тот продолжал ползти вперед, не пытаясь даже свернуть в сторону. «Куда тебя несет, родимый? Не бойся, не тронем. Кто тебя так напугал?» «Зверь, зверь, это был зверь! Сатана спустился на землю!» «Всем стоять, руки вверх!» Это уже подоспела милиция. «Спокойно, свои!» Полковник предъявил удостоверение старшему дежурного наряда. «Что здесь произошло?» — спросил его лейтенант, опуская ствол. «Нападение на сотрудника милиции и члена ДНД», — коротко пояснил Семен. «Подбирайте всех, кто не успел удрать, и в отделение. Раненых в больницу. Действуйте!» И тут взгляд полковника остановился на не успевших удрать подростках. С ужасом косясь на Валентина, они сами забивались в милицейскую машину. «Увезите нас отсюда! Апокалипсис все ближе!» Семен подошел к юноше, окинул взглядом его растерзанный костюм. «Что здесь произошло?» — переадресовал он вопрос лейтенанта Дарье, которая смотрела на Валентина тревожными глазами. «Вампир напал? Сумели отбиться?» «Ну, типа того», — пробормотала девушка. «Я же велел не ввязываться», — рассвирепел полковник. «Как тут не ввязаться, если напали на нас?» «Что? Вампир на вас?» — удивился Семен. «Это какой-то больной вампир». «Да нет, напали на нас люди, а вот вампир, кажется, нас спас, если он вообще был вампир». Дарья до сих пор ломала голову. Действительно ли из-под верхней губы стажера выныривали клыки, или ей это почудилось? «А ты что скажешь?» — перевел на Валентина взгляд Семен. «А чего я скажу?» — удрученно вздохнул стажер, вытирая рукавом текущую по щеке кровь. «Чуть на клочки не порвали, и ведь по голове в основном били». «На, ссадину на виске протри!» Федор выудил из недр своего костюма стерильную салфетку в целлофановой упаковке. Протянул ее Валентину. «Она дезинфицирующим раствором пропитана. Неужели ничего не помнишь?» «Почему? Помню. Бутылки помню, ножи. У одного нога 50-го размера была, тоже помню». «Да меня не размер их обуви интересует», — рассердился полковник.